Глава 31. Триана. Дверь распахнулась. Я замерла, не зная, чего ожидать. Сердце трепетало в надежде. Разум твердил, что это не может быть дар. Я так надежно запутала следы, но на пороге стоял он. У меня перехватило горло. Я не смогла ни крикнуть, ни предупредить его как-то по-другому. Одним взглядом дар окинул внутренности избушки, меня в порванном платье, ведьму с ножом в руке. На его лице проступила ярость. «Отпусти ее сейчас же, тварь!» — рявкнул он. Ведьма шарахнулась от меня в сторону, нешуточно перепугавшись. Ну да, вряд ли она предполагала, что темный вот так вот запросто явится в ее избушку из-за какой-то там человечки. Да что там, я и сама в это не очень-то верила. В следующее мгновение ведьма уже оправилась от испуга, и я почувствовала, что мои руки и ноги словно стянуты сетью. Подстраховалась. Оказаться беспомощной было ужасно. Особенно сейчас, когда дар в опасности. «Ох, напугал!» — усмехнулась она, выпрямляясь во весь рост. Ее взгляд был полон презрения. «Ты на моей территории, мальчик. И будь ты хоть трижды темный, ты ничего не сможешь сделать. Мне нужно сердце ведьмы, и я получу сердце ведьмы. Но ты можешь остаться посмотреть, как я расправлюсь с твоей подружкой, если, конечно, такого рода зрелище тебя привлекают». Не тратя времени на разговоры, дар сложил пальцы в знак стихийного призыва, и горячая волна ударила ведьму в плечо. Не удержавшись на ногах, та отступила на несколько шагов. Ее лицо перекосилось от злости. Я до боли прикусила изнутри щеку. От бессилия хотелось кричать. Пока я тут бестолку рвусь в магических путах, ведьма вымотает дар на раз-два. Он же не может теперь пополнять свои силы. Надолго его не хватит. Тем более, что сражался дар на полную, используя магию щедро, как привык. Но пока что все складывалось в нашу пользу. Очередной удар был таким сильным, что ведьма отлетела к стене, ударилась головой и, кажется, потеряла сознание. Я облегченно перевела дух. Неужели победа? Дар рванулся ко мне. «Может, это и твоя территория?» — буркнул он себе под нос, явно обращаясь к ведьме. «Но здесь есть кое-что мое». Он опустился рядом, и я почувствовала, как с меня одну за другой срывают невидимые нити. Невольно опустила глаза. Даже сейчас, в такой ситуации, близость дара всколыхнула что-то внутри, и мне так ярко вспомнилось, как он обнимал меня той ночью. Но, слава богам, его взволнованный голос привел меня в чувство. «Триана, ты в порядке? Что с тобой сделала эта тварь? Я... прости». Договорить он не успел. Мощная волна ударила ему в спину. Такая мощная, что даже я обалдела. Немногие у нас в Академии способны на такой удар. Похоже, ведьма забирала у своих жертв не только молодость, но и силу. Представляю, каким лакомым кусочком ей в таком случае виделась я. Покачавшись, ведьма поднялась и усмехнулась. Взмах... свист сотен магических нитей, сплетающийся в очередное сокрушительное заклинание. «Дар!» Он побледнел, выпустил меня из рук и, кажется, только каким-то чудом удержался и не рухнул на пол. Я отчаянно заворочилась. Несколько нитей он успел разорвать. Может быть, мне удастся вывернуться. Но в следующее мгновение дар уже пришел в себя, и в сторону ведьмы полетело заклинание куда мощнее первого. Короткая, безжалостная схватка. Удары с одной и с другой стороны. Быстрые, ранящие, чудовищные. Такие, что совершенно непонятно, как дар еще может продолжать сражение. Мне казалось, он и сам был удивлен, но времени предаваться удивлению у него не было. Заклинания летели одно за другим. Ведьма, накопившая сил и опыта, не собиралась сдаваться. Для нее тоже на кону стояло слишком многое. Избушка тряслась. Пылали стены. Со звоном лопались стекла. Я оставалась невредимой, но не потому, что обо мне позаботилась ведьма. Нет, это дар. Успел поставить надежную защиту. Все кончилось как-то совершенно внезапно. Дар на минуту остановился. Вокруг него запылал алый круг, и я сдавленно ахнула, узнав заклинание. Это был Мизерикорд Святого Виктуса. Одно из самых мощных заклинаний, что только использовались в боевой магии. Я видела его только один раз, когда приглашенный профессор проводил на стадионе показательное выступление, но узнала мгновенно. Боги! Что дар творит? Это потребует больше, чем все его силы. Это попросту невозможно для студента, пусть даже выпускного курса. Но дар, словно не зная сомнений, все собирал и собирал откуда-то магию, как будто у него открылся бездонный источник. «Нет!» — закричала ведьма, когда золотисто-алый кинжал сорвался с рук дара. Избушку сотряс сокрушительный удар. Посыпались балки и черепица. Душераздирающе застонало старое дерево. Ведьму снесло с места и впечатало в стену. Пылающий золотистый кинжал, пронзивший ее грудь, медленно истаял. Но даже это ее не убило. Ведьма рухнула на пол и тихо завыла то ли от боли, то ли от отчаяния. «Забирай свою чертову девку и проваливай отсюда!» — хрипло выплюнула она. И две алые струйки крови проложили дорожку из ее носа. Дару не потребовалось приглашение. Он и без того уже склонился надо мной и распутывал нити, разрывая их от нетерпения. «Триана, девочка моя, прости, я не должен был. Прости, пожалуйста». О, боги, я могла бы поклясться, что в его глазах стояли слезы, и это потрясло меня куда больше, чем все события последних дней. Пара минут, и вот уже я свободна от ведьминой сетки. Дар помог мне подняться и прижал меня к себе так крепко, что я задохнулась, и слезы ручьем сами брызнули из глаз. «Пойдем отсюда скорее», — сказал он с явной неохотой, отрываясь от меня. «Пойдем. Да, действительно, нужно уходить. Все остальное мы сможем выяснить позже, не здесь, не в этом жутком месте». Я сделала шаг к двери и остановилась. «Нет, я не могу просто так уйти, потому что если мы уйдем, чертова гадина оклемается, придет в себя, а значит, на учебу отправятся еще десятки молодых и талантливых девушек». Я подошла к ведьме. Посмотрела на нее сверху вниз, и знакомое покалывание в пальцах появилось само собой. Ведьмина защита, похоже, таяла вместе с ее силами. У меня получилось. Короткий сильный удар и... Я уже точно знаю. Смертельный. Ведьма несколько раз дернулась, словно в конвульсиях. Ее глаза побелели и закатились. Жуткое зрелище. Я не могла сойти с места, не могла отвести взгляда от бездыханного тела. Я убила. Своими руками меня било мелкой дрожью. Меня обняли сильные горячие руки. Дар. Я уткнулась к нему в плечо и разрыдалась. Горько и устала. «Пойдем, милая. Надо сматываться отсюда как можно скорее».